Глава 4. Сентябрь, 1945 год. Москва. Удачное вложение средств. Прежде чем идти на встречу с антикваром, я немного подготовился. Приобрел для себя увеличительное стекло в оправе. В общаге у ребят выпросил магнит. Хотя сомневаюсь, что антиквар меня обманет. Не стал бы он приглашать к себе домой. Караты бы камней проверить, но такого инструмента у меня нет. А взять негде. Пригласить ювелира? Нет, это плохая идея. Лишние свидетели мне не нужны. Хотя понимаю, что рискую, но питаю надежду, что все пройдет благополучно. Правда, у ребят в отделе, а именно у Олега Машкова, поинтересовался за антиквара. Говоришь, Шнайдер Лев Яковлевич? Ну как же, знакомая личность. Коллекционер и антиквар. Имеет разрешение, работает официально. Есть предположение, что он с криминалом связан. Но предположение к делу не пришьешь, а следить за ним большое начальство запретило. Они же у него цацки всякие скупают, причем недорого. А я думаю, что он краденые вещи ловко переделывает, чтобы не опознали. Но никто не даст брать его в разработку, даже не стоит и пытаться. А тебе, Ваня, зачем? Купить хочу какой-нибудь подарок для жены брата. У меня же старший брат есть, но он еще не вернулся с Дальнего Востока. Там войну закончил. Отбрехался я. Зузыкиной я костюмы и туфли принес. Даже билеты в театр достал через Марину Ромашову. Я сейчас чередую своих любовниц. Иногда ночую у Ромашовой, когда ее муж в командировке, а в другие дни посещаю Елену Смирнову, свою швею. Пока организм молодой, все работает на полную катушку. Прошло 3 дня. Утром я позвонил Шнайдеру. Он предложил встретиться во второй половине дня. К этому времени вещи будут у него. На работе я сообщил майору Краеву, что мне необходимо встретиться со своей агентурой, хотя на самом деле у меня не имелось ни одного агента. Надо вербовать мелких жуликов, но, увы, пока я не сподобился. Успел уже завербовать кого-то. Тогда топай на повторные опросы свидетелей по 3 кражам. Это у тебя займет 30 минут. Потом можешь уделить время работе с агентами. Удивился мой начальник, что у меня есть агентура. Ну и загрузил меня дополнительной работой. Одет я в соответствии, чтобы колесить пешком по улицам Москвы. Шаровары от полевой формы, кирзовые сапоги, что прикупил у мастера по ремонту обуви, рубашка и пиджак. Тоже с барахолки, на голове кепка. Пиджак пришлось взять, чтобы не бросалась в глаза оперативная кобура с пистолетом ТТ. Вооружился папкой с листами бумаги и карандашом. Все. Я готов к службе и выполнению очередного задания начальства. Двигаясь ногами по городским улицам, наверное, в 100-й раз благодарю своего родственника за то, что его тренированное тело, привыкшее преодолевать большие расстояния пешком. Пока обходил свидетелей. Благо, Краев подобрал адреса недалеко друг от друга. Все чаще возникала мысль об автомобиле. Но, увы, в отделе только смеются, когда я об этом упоминаю. Говорят, что есть автобус в отделе. Можно задействовать мотоцикл с коляской, что у постовых милиционеров имелся в наличии, но только в экстренных случаях. Ну, никакой заботы о личном составе, что еще больше удручает меня. Нет, надо искать способы и валить в Америку. Может, там смогу нормально устроиться. До обеда я успел обойти всех свидетелей, составил протоколы, но в отдел обратно не пошел. Пообедал в городской столовой, что находится недалеко от нашего общежития, а потом направился в общагу, чтобы переодеться в цивильный костюм. Негоже появляться у Шнайдера в одежде рабочего фронтовика. Переодевшись, я замер в раздумье. Куда девать пачки денег? Разложить по карманам? Не смешно. На глаза мне попался портфель моего соседа по нашей комнате в общежитии, Олега Машкова. Ничего такой портфельчик. Чуток потертый, но сойдет для разовой переноски денег. Как-никак сумма немалая – 100 000 рублей, крупными купюрами. Идти пешком до адреса Шнайдера не хотелось. Такси мне в помощь, но до сегодняшнего дня я не озаботился собрать информацию о московском такси. И что же делать? Пошел на вахту общежития, задал вопрос вахтерше, с которой немного знаком. «Ой, Ваня, такси ты можешь поймать только на дороге. Есть специальные остановки для машин такси, но там их вечно не дождешься. Они караулят пассажиров где-нибудь в центре. Но я, пожалуй, смогу тебе помочь. Есть у меня адресок одного фронтовика. Он левачит на своей машине. Приволок трофейную. Разбитую напрочь, но восстановил. Сейчас работает по вечерам, а днем его можно застать дома. Наверняка возится во дворе. Зовут его Тимофей Укропов. Живет недалеко, через два дома. Вахтерша оказалась настолько любезной, что дала мне адрес водителя собственной машины. Я поблагодарил пожилую вахтершу и направился за машиной и водителем. Будем знакомиться. Нужный адрес рядом. Так что я через несколько минут вошел во дворы. Буквально сразу увидел автомобиль «М-ку». Возле машины крутился мужчина. Я подошел и поздоровался. Мужик отвлекся от машины, здороваясь со мной. На вид ему лет 30, может, чуть больше. Хотя не факт. Война здорово старит мужчин. Будем знакомы. Я Иван Жуков. Живу рядом, в общежитии. Там мне сказали, что ты подрабатываешь, а мне как раз нужна машина. Точнее, доехать надо. Сразу перешел я к делу. А, Тимоха Укропов. А чего не подвезти? Это мы разом сообразим. Сейчас только переоденусь, а потом увезу. Ответил Тимофей и побежал переодеваться. Его квартира в этом же доме, подъезд напротив. Вернулся Укропов через 3 минуты, завел свое авто, я уселся на переднее пассажирское сиденье, и мы тронулись, когда я назвал адрес. «Воевал?» — спросил Тимофей, как только мы выехали из его двора. «Фронтовая разведка. 2 пули словил в День Победы, списали из армии», — ответил я. «Меня тоже списали, в 44-м. Одно легкое почти полностью удалили. Я воевал водителем, а эту машину еще в 42-м подобрал. Как вернулся домой, восстановил. Теперь подрабатываю, хотя работа есть. Тружусь в котельной кочегаром, сутки через 2». Завязался разговор между нами. Тимофей оказался разговорчивым малым, рассказывал о тяготах водителя на войне. Нет, не жаловался, скорее различные случаи вспоминал. Подробнее рассказал о ранении. Грудину ему крупным осколком разорвало, серьезно задев правое легкое. До ранения он курил, а потом вынужден был бросить табак. Я о себе много не говорил. Сказал, что ранение в голову получил, отчего произошла частичная потеря памяти. Тимофей удивился, когда я сказал, что учусь в МГУ на журналиста. «Наверное, статьи в газеты пишешь?» — поинтересовался он. «Пока не написал ни одной, но планирую», — коротко ответил я. О том, что я работаю в милиции, говорить не стал. Зато узнал от Тимофея, что водительское удостоверение можно получить, если закончить курсы в ДОСААФ, где потребуется учиться 1/2. Так незаметно за разговорами доехали до нужного мне адреса. «Ты подожди меня здесь, обратно увезешь», — предложил я. Тимофей согласился, обозначив цену за ожидание. Цена меня устраивала, так что я забрал портфель и двинулся навстречу с Львом Яковлевичем. Двигаясь к квартире антиквара, я вспомнил его оговорку о том, что в СССР нельзя в полной мере воспользоваться богатством. Что это, оговорка или намек? Однако я не чувствовал тревоги тогда, не чувствую беспокойства и сейчас. Может, моя интуиция взремнула, а сейчас я вляпаюсь в историю с деньгами? Я даже остановился на лестнице. По сути, я рискую, причем рискую конкретно. Немного постояв, я все же продолжил подъем по лестнице, выбросив из головы сомнения. Мне интересен этот человек, а значит, надо рисковать. Шнайдер открыл мне дверь почти сразу, как только я покрутил звонок. Звук похож на велосипедный звонок. «Добрый день, Иван, проходи», — пригласил Шнайдер, чуть посторонившись, пропуская меня в квартиру. Я прошел большую комнату, похоже, что квартира трехкомнатная. И это при дефиците жилья в Москве. Нет сомнений, что Шнайдер имеет серьезные связи во властных структурах. Я присел за стол, на предложенный мне стул. Портфель поставил рядом с собой. Шнайдер не торопится доставать товар. Он уселся напротив меня, через 30 минут задал вопрос. «Иван, почему вы не сообщили мне в прошлый раз, что работаете в милиции? Вы, Лев Яковлевич, не спрашивали меня об этом. А я не на исповеди у священника, чтобы все рассказывать о себе добровольно. Но что это меняет? Мы с вами оба готовы к сделке. Более того, в знак жеста доброй воли я поделюсь с вами кое-какой информацией, чтобы наше доверие было взаимным. Но после того, как я заберу товар», — ответил я, сохраняя психологическое равновесие. «Надеюсь, что информация полезная», — ухмыльнулся Шнайдер. Антиквар встал из-за стола и вышел из комнаты, но принес для начала чай в чашках и с лимоном. Предложил угощаться, а сам достал из секретера шкатулку. Мы попили чаю. После этого Шнайдер достал драгоценности и разложил их передо мной на специальной дощечке, обтянутой сукном. Подал мне белые перчатки. Следующие полчаса я рассматривал предметы, которые собирался выкупить. Использовал не только лупу, но и магнит. Проверить мог только количество карат в камнях, за неимением специальных приборов. В прошлой жизни у моего отца имелись спектрометр, УФ-детектор и тестер теплопроводности. Но здесь и сейчас мне такого не предложили. С другой стороны, деньги ко мне пришли легко, так что рискуем смело. Следующие полчаса мы торговались с Львом Яковлевичем. В результате 10 тысяч забрал Шнайдер, как уговаривались. А мне достались большой букет, шпилька на корсаж, материал золото, серебро, изумруды, бриллианты. Изготовлено во второй половине 18 века. Далее ветка рябины, женская брошь. Золото, серебро, рубины, изумруды, бриллианты. Также относится ко второй половине 18 века. Знак нагрудный с портретом Петра I. Первая четверть 18 века. Материалы техника, золото, бриллианты, кварц, эмаль, резьба, роспись по эмали, живопись по эмали, монтировка. И два перстня. Один с бриллиантом, второй с сапфиром. Иван, сознаю, что ты удивил меня. В некотором смысле. Ты заметил, что с нами нет ювелира. Я посчитал, что ты захочешь оставаться инкогнито. А еще, Иван, у меня возникли вопросы к тебе, — произнес Шнайдер после того, как я рассчитался с ним и убрал товар в портфель. Да, и какие же? — сделал я вид, что удивился. Ты получил хорошее воспитание. Это заметно по твоим действиям и движениям. Лимон из чашки ты выложил на блюдечко, а не съел его. Хотя на твоем месте пролетарий обязательно бы съел дольку лимона. Думаю, что у тебя неплохое образование. Фразы в разговоре строишь правильно. Хотя некоторые слова и выражения отдают англицизмом. Кто ты, Иван Жуков, на самом деле? Задав вопрос, Шнайдер вперился в меня внимательным взглядом. Лев Яковлевич, не будем копать глубоко. Может, когда-нибудь, если подружимся, мы больше узнаем друг о друге. Со своей стороны могу сказать, что вам не нравится жить в этой стране, но вы пока не нашли способ уехать за границу, чтобы при этом не потерять все свои сбережения. Я бы тоже покинул эту страну, но не хочу оказаться в застенках НКВД, если заявлю об этом открыто. Может, мы станем полезны друг другу, как вы считаете? Задавая последний вопрос, я здорово рисковал. Да, я решил пойти ва-банк. Если Шнайдер меня сдаст, то буду думать, как выкручиваться дальше. Но жить в стране советов мне точно не нравится. Я привык совсем к другой жизни. Очень, прямо до скрежета зубов, хочу вернуться обратно. Ну или хотя бы жить там, где жизнь для меня станет более привычной. Шнайдер молчал, но смотрел очень внимательно, будто пытался рассмотреть меня насквозь. Доверие нарабатывается поступками. Как ты считаешь, Иван? Наконец, нарушив молчание, спросил Шнайдер. «Лучше не скажешь, Лев Яковлевич. Давайте подумаем, как извлечь пользу от нашего знакомства». Намекнул я, что готов идти на сотрудничество. «Как мне с вами связаться?» Спросил Шнайдер. «Я назвал адрес общежития и место работы, где меня можно найти или передать сообщение». «Иван, вы обещали поделиться информацией», напомнил мне Шнайдер. «Деньги скоро превратятся в бумажки. Через пару лет планируют денежную реформу. Старые банкноты обменяют на новые по курсу 10 к 1. То, что лежит на счетах в сберкассе, будет более приятный курс. Точно не скажу. Ну и сумму ограничат, скорее всего, до 50 тысяч. До какого точно предела, я не знаю. Так что лучше деньги превращать в драгметаллы или камешки. Естественно, драгоценные». Сообщил я информацию о скорой денежной реформе. «Пройдет деноминация. Вот за такие новости я очень благодарен», — задумчиво ответил Шнайдер. На том мы и расстались. принципе, довольные друг другом. То, что меня сразу не стали принимать сотрудники НКВД в квартире антиквара, давало надежду на наше дальнейшее сотрудничество. Спускаясь по лестнице, я задумался о том, где теперь мне спрятать драгоценности, которые я приобрел раз в пять дешевле, чем они могут стоить за границей. Хранить такое в чемодане опасно, но в голову пока ничего не приходило. Сев в машину к Тимофею, я с ним расплатился. Попросил его отвезти меня в общежитие. Уберу драгоценности в чемодан, а потом что-нибудь придумаю. «Ты, Иван, если куда-то съездить надо, не стесняйся, обращайся смело», произнес довольный водитель, убирая деньги в карман пиджака. «Мне часто бывает нужна машина, сам понимаешь, ноги не казенные. Еще бы знать, как тебя по телефону вызвонить». Подхватил я эту тему, соображая о том, что машина точно мне не помешает, лишь бы денег хватало. «Не возражаешь, если я заскочу в сберкассу, закину немного денег на счет?» — спросил Тимоха, останавливаясь возле пункта сберегательной кассы. Я не возражал, но когда Тимофей вышел из машины, меня будто черт за ногу дернул. Решил я пойти вместе с Гришиным, чтобы посмотреть, как выглядят банки послевоенного времени. Ну и двинулись вместе. Народу в сберкассе не очень много. Тимофей занял очередь. Я же взялся читать информацию на доске объявлений. Не прошло и пяти минут, в сберкассу вошли четверо подозрительных мужиков. Такая мысль у меня промелькнула на задворках сознания. Один, в длинном плаще из брезента, остался у входа, рядом с вохровцем. Сотрудник военизированной охраны. Я в это время находился в другой стороне от входа. Мужики разошлись по помещению, а один остался в середине зала. Двое подошли ближе к стойкам касс. Все это фиксировало мое сознание, но я еще не понял, что попал в очередную переделку. В какой-то миг я почувствовал напряжение в воздухе. Время закрутилось быстрее, а может быть, это было просто мое восприятие. Тот, что рядом с охранником, выхватил из полы автомат. «Вашу маму! Да у него пистолет-пулемет ППШ!» Бац! Сотрудник охраны получил прикладом в голову, но и отошел в нирвану. Вернется не скоро. Этот автомат тяжелый. Таким по голове получить неприятно, если совсем не помрешь. Второй вытащил обрез из охотничьего ружья. Выстрелил в потолок, видимо, для устрашения граждан. Третий бандит заскочил на стойку, за которыми были кассиры. Наставил пистолет на сотрудников сберкассы. Четвертый тоже с пистолетом, точнее, с револьвером наган, пытается контролировать посетителей. «Граждане, сохраняем спокойствие, все отходим к стене. Это ограбление. Кто сопротивляется, того убиваем. Приготовьте свои гроши. Сейчас я подойду и соберу ваши сбережения. Не забываем готовить украшения и часики. Сеня, дай мешок работникам Советского банка. Пусть деньги складывают туда. Михась, за воротами следи, чтобы никто не вошел». Начал распоряжаться бандит, когда разрядил свой обрез в потолок, причем стрелял дуплетом. У меня возник в сознании вопрос. Зачем этот болван стрелял дуплетом в потолок? Чтобы было громче? Бандит сам обозначил своих подельников, кроме себя и того, что с револьвером. «Чиполлино, собери гроши у граждан. Они будут так послушны, что отдадут все свои сбережения», — приказал главный тому, что с револьвером. «Ух ты! Какие бандиты эрудированные! Интересно, откуда такая кличка? Не скажу, что я герой. В данную минуту я чуток струхнул. Ну а что? Вполне могут пристрелить. У меня есть в оперативной кобуре ТТ. Но затвор не передернут. Сколько мне надо времени, чтобы выхватить ствол, передернуть затвор и начать стрелять? Пара секунд или 3-4? За это время вполне могу отхватить кусок свинца». Мысли в моей голове побежали еще быстрее. В прошлой жизни, в 21 веке, мой отец часто говорил: «Сын, ни деньги, ни вещи не стоят твоей жизни. Если бандиты забирают что-то у тебя, отдай, но при условии, что твоей жизни ничего не угрожает. Но когда возникает угроза тебе самому, борись до последнего, отвергая страх». Отец часто находил нужные слова для меня, воспитывая мой характер. Бандит Чиполлино кивнул головой, но вдруг задал вопрос своему главарю. «Козырь, а во что складывать гроши?» «Вон мужик в шляпе и костюмчике. Забери у него портфель. В него и складывай». Тут же распорядился Козырь. Чиполлино направился ко мне. Когда граждане отходили к стене, получилось так, что я остался чуть в стороне, потому и попал в поле зрения главаря. Нет, я не герой, но отдавать портфель со своими цацками не собираюсь. Я отвернулся от бандитов, стал бочком перемещаться поближе к толпе граждан, а сам сунул руку за пазуху, нащупал рукоять ТТ. Осталось передернуть затвор. У ТТ нет предохранителя, он встанет на боевой взвод. «Эй, фраер, куда прячешься?» — развеселился Чиполлино. Я развернулся к бандиту, когда он тронул меня за плечо. Одновременно я протянул портфель вперед и чуть в сторону, чем отвлек внимание бандита. Он потянул руку за портфелем, той рукой, в которой держал револьвер. Вот балован, спрашивается, зачем ему вторая рука. А сам бандит закрыл меня от своих подельников. Я выпустил портфель, который начал падать на пол. Бандит проследил взглядом за портфелем. Я быстро перехватил его руку с револьвером, а второй рукой с ТТ ударил его в подбородок. Хрясь! Что-то хрустнуло, похоже, зубы Чиполлино. Есть нокдаун. Бандит поплыл. Нет, он не потерял сознание, только в пространстве заблудился. Я развернул его, перехватив за шею, на удушающий прием. Поднес руку с пистолетом ко второй руке, передернул затвор, дополнительно врезал бандиту в висок. Он начал оседать, а я уже стрелял. Первой целью стал тот, что стоял у входа с автоматом. Он самый опасный. Если начнет стрелять, то побьет много народу очередями из ППШ. Бах! Секунда. Пуля попала в голову. Он даже автомат поднять не успел. Бах! Вторая секунда. Пуля попадает в голову тому, что стоял на стойке касс. Он роняет ствол, валится к кассирам. Третья секунда. Главарь лихорадочно пытается перезарядить свой обрез. Но, заметив, как я пристрелил второго, бросает оружие, тут же выхватывает нож. В два шага оказывается возле женщины, решив взять ее в заложники. «Брось ствол! Я ее зарежу! Брось, падла, ствол!» — кричит бандит, его крик срывается на визг. Мой пленник оседает. Я его отпускаю. Направляет ТТ в главаря. Четвертая секунда, пятая, шестая, седьмая. В моей голове будто часы тикают. Стучит тело того, который упал со стойки. С тихим звуком падает тело Чиполлино. Бац! Это Тимофей вмешался. Фронтовик не остался в стороне, как только бандит отвлекся, только-только пытаясь прижать к себе заложницу. Тимоха подскочил к нему со спины и со всей пролетарской ненавистью врезал ему в скулу. Есть контакт. Козырь ушел в нокаут, а время вновь приобрело свое свойство. Мы с Тимохой связали Козыря и Чиполлино. Оба без сознания. Я разбил голову Чиполлино, но не убил. «Вызывайте милицию!» — крикнул я кассиршам. Народ было дернулся к выходу. Кто-то из женщин закричал, но я остановил бегство, встав у входа и показывая свое удостоверение в раскрытом виде. И когда достать успел, сам не понял. «Спокойно, граждане, не расходимся, ждем милицию. Будет опрос свидетелей». «Ну ты даешь, разведка, лихо стреляешь». Два выстрела, и все в голову. Восхитился Тимофей, который собрал оружие бандитов и поднес его ко мне. А я в данное мгновение с глубокой благодарностью вспоминал своего инструктора по пулевой стрельбе, только из другой жизни, который учил стрелять, почти не целясь, хотя на разных соревнованиях приходилось вставать в стойку. Худо-бедно, а на мастера спорта я сдал. Крутым чемпионом не успел стать, но до второго места на международных соревнованиях доходил. На наш вызов достаточно быстро приехала милиция, а за ней прокуратура. И началось снова да ладом. Опросы свидетелей, ну и меня допросили. Хорошо то, что сберкасса в нашем районе, так что приехали наши сотрудники. Не можешь ты, Жуков, чтобы не попадать в истории. Какого хрена ты делал в сберкассе? Что здесь забыл? Начал распекать меня мой начальник Краев, который тоже сюда приехал. Хотел вклад открыть в сберкассе. Самое безопасное место для хранения. А то вдруг украдут или ограбят. Вполне серьезно, ответил я. Ага, тебя ограбишь. Трупы устанешь выносить. Вставил свое слово криминалист Славин, который слышал наш разговор, а сам осматривал трупы бандитов. Мда, рановато мы тебе оружие выдали. Жуков, ты не на фронте. Здесь не надо стрелять во все, что движется. Продолжал распекать меня Краев. Я молчал. Спорить бессмысленно. Пусть начальство накричится вдоволь, до хрипоты. Может, потом будет спокойней. После возвращения в отдел я получил втык от Кругловой. Но оружие у меня не отобрали. Только отписывать пришлось целую кипу документов. На меня навалилась апатия. Наверное, откат пошел. Того возбужденного состояния, которое испытывал в сберкассе. Вечером пошел в гости к Елене Смирновой. Мне требовалась ласка, забота, ну и женское тело, что, безусловно, могла предоставить моя любовница. Интерлюдия 3. Москва. Антиквар Лев Шнайдер. После ухода Ивана Жукова Лёва задумался. Он был готов поставить что угодно на то, что этот парень ему подойдет для осуществления мечты уехать за бугор. Всем своим нутром Шнайдер чувствовал, что Жуков — чуждый элемент для советской страны. Надо было его проверить в деле, посмотреть, как отнесется к поручению. Если предчувствие Лёву не обманывает, то можно начать строить схему, как уехать из страны, а главное — вывести все свое добро, что нажил за эти годы. В Америке можно стать миллионером, если правильно распорядиться тем, что имеется у Льва Яковлевича. К тому же за океаном есть у Льва связи из тех друзей, которые выехали за границу по окончанию гражданской войны. Там и документы новые выправят, а парень пригодится, как силовая поддержка, ведь бандитов в Америке тоже хватает. Тем более есть одно дело в Одессе, где подвисла очень неплохая доля в золоте и драгоценностях. Но в городе очень тревожная криминальная обстановка. Вот Лев Яковлевич и не рискует поехать туда один. А в своих подручных он не уверен. Лёва сделал пометку в своем блокноте о том, что ему надо связаться со знакомыми в Одессе. Все как следует продумать, а потом привлечь Жукова для вывозки своих драгоценностей, которые были собраны до войны, ну и надежно припрятаны. За это время проследить за Жуковым через своего знакомого полковника. Приняв такое решение, Шнайдер почувствовал, что его настроение поднимается. Улыбнувшись, он пошел в комнату, где у него был оборудован уголок ювелира. Следовало переделать некоторые украшения, которые выкупил по дешевке через Трофима Тополева. Сентябрь, 1945 год. Москва. Будни угрозыска. Два дня после того случая в сберкассе я занимался документами в отделе. Ольга Зузыкина предлагала меня подменить, ведь она должна мне еще 9 подмен. Но я отказался. Мне эту работу поставили как наказание. Хоть убей меня, не пойму, за что наказывать. Бандиты в любой момент могли начать стрельбу. Погибли бы люди. Какая-то странная позиция у Краевой и Кругловой. А может, их начальство дрючит? Вот они и беснуются. Не то, чтобы я чувствовал себя оскорбленным, просто не понимал. Хотя чему я удивляюсь? Я вообще в этом времени плохо людей понимаю. Особенно молодежь, оголтелых комсомольцев. Бредят постоянно каким-то светлым будущим. Типа через 50 лет наступит коммунизм, где каждому гражданину по потребностям, ну и от каждого по способностям. Ага, держите карман шире. Через 50 лет союза вообще не будет, развалится. А в стране будет буйствовать махровый бандитизм и коррупция. Позже 90-е годы назовут лихими. Кроме документов, занимался опросом приходящих жалобщиков. Ну, те, что приходят подать заявление на какое-либо нарушение закона. Короче, скука зеленая. Но я стараюсь вида, что мне все это не нравится, не показывать. А сегодня, вот с самого утра, сидим в красном уголке. И никого не волнует, что воскресенье – выходной. В нашем отделе милиции выходных практически нет, что меня часто возмущает. Но моего ума хватает, чтобы вслух об этом не высказываться. Странное, надо сказать, название актового или конференц-зала. У товарищей коммунистов все красное, будто других цветов не существует в природе. Политработник майор Сусликов проводит с нами проработку, что надо искоренять преступность. А то как мы всей дружной компанией войдем в райские кущи светлого будущего? Сижу, зеваю, совсем не выспался. Ленка в полночи не давала заснуть, будто мы с ней в постель легли последний раз. Спину мне поцарапало, правда, не сильно, но сейчас чешется. Жуков, я вижу, тебе скучно служить про искоренение преступности. Сидишь, зеваешь? Ко мне обратился Сусликов, когда я в очередной раз зевнул и не прикрыл рот рукой. Когда обращается старший по званию, положено вставать. Хотя милиция не армия, здесь некоторые послабления. Но не в случае с нашим пламенным ленинцем и борцом за идеологию, товарищем Сусликовым. Так что я встал со стула. Никак нет, товарищ майор. С преступностью надо бороться всеми силами и средствами, при этом не жалея себя. Как можно бодрее, ответил я. Я и смотрю, вместо того, чтобы арестовывать преступников, ты их убиваешь. А ведь их должен судить советский суд. Самый справедливый суд в мире. Съязвил политрук Сусликов. Вот чего он ко мне привязался. Посмотрел бы я, что он стал бы делать, окажись в тот день в сберкассе. Однако отвечать я не стал. Какой смысл вступать в конфронтацию, если заранее знаешь, что тебя не услышат? Только врага наживешь. А враг мне не нужен, как минимум, пока. Садись, Жуков. Ничего умного ты сказать не можешь. Махнул рукой Сусликов, а я присел, стараясь никак не показывать своего раздражения. Я действительно хотел спать. Мысленно мечтал свалить сегодня на какой-нибудь опрос свидетелей. Майор Сусликов вещал уже полчаса. Дай ему волю, он бы нам мозги прессовал весь день. Жуть какой речистый. Выручило нас то, что появилась полковник Круглова. Егор Петрович, я вас прерву ненадолго. Майор Краев и весь его отдел на выход. Приказала Круглова, но прежде извинилась перед политруком. Когда весь наш отдел вышел в коридор, из красного уголка Круглова задала вопрос. «Все вооружены? У кого недостаточно патронов, зайдите в оружейную, получите не меньше 3 комплектов. Ждет Краев в автобусе. Майор, а ты со мной. Коротко обрисую тебе ситуацию и поставлю задачу». Распорядилась наша начальница отдела. У меня имелась запасная обойма, но я решил получить еще одну. Патронов много не бывает. На получение боеприпаса ушло немного времени. Наш оружейник уже знает, у кого какое оружие. Так что к нашему приходу патроны приготовлены. Мне предложили 2 обоймы от ТТ. Я не отказался, положил их в карман и направился на выход. Во дворе стоял автобус ЗИС-16 довоенного производства, который пользовали в основном сотрудники уголовного розыска. Задние двери автобуса заглушены, так как там устроено что-то вроде камеры для задержания преступников. Поэтому все заходят через левую переднюю дверь. Управлял этой, странной, на мой взгляд, техникой старшина Валуев Семен Егорович, которого все называли просто Егорыч. Кстати сказать, незаменимый человек в отделе милицейского Басманного района. «Чего к тебе наш политрук привязался?» — спросил Машков Олег, когда мы усаживались в автобус. «Думаешь, я знаю? Я с ним пару раз в ресторанах пересекался, когда ходил со своей знакомой. Он пробовал вызывать меня к совести комсомольца, что, мол, нехорошо настоящему комсомольцу праздно проводить время в ресторанах. Прикинь, а сам там ест и пьет, как не в себя», — ответил я на вопрос Олега. Не успели мы рассесться в автобусе, как появился наш командир, ну или начальник отдела майор Краев. «Давай, Егорыч, к пивоварне. Да поднажми!» — поторопил Краев старшину водителя, усаживаясь на переднем сиденье. Кроме нас 5 из угрозыска, в автобус сели девчонки из постовой службы, их 6, вооружены карабинами. «А что там случилось?» — спросил капитан Ваганов у майора Краева. «Не знаю. Позвонила какая-то женщина. Говорит, что слышала стрельбу на территории пивоварни, а до этого туда заехали 2 грузовика. Сейчас приедем, разберемся», — ответил майор. «Кто-то решил алкоголем запастись?» — спросил я у Машкова. «Там, кроме вин, есть продуктовые склады, так что не удивляйтесь, если кто-то отчаянно решил ограбить склады. Явно дерзкие, раз решились на ограбление днем», — ответил Олег. «В дневное время заехать проще, по поддельным документам. Вохровцы ничего не заподозрят, а въехав на территорию, наверняка открыли стрельбу. Банд в Москве хватает, а может вообще залетные, с окраин приехали». Влезла в наш разговор Зузыкина, так как сидела рядом на соседнем сиденье. «Я подумал о том, что не зря утром пошел на работу не в костюме, а в пиджаке, гимнастерке и сапогах. Наверняка будут перестрелки. Придется ползать или еще как-то маневрировать. Мог бы костюм попортить, а такие костюмы, как у меня в Москве, не купишь. А если есть на барахолке, то за очень неприличные деньги. Мне было непонятно, почему все местные наш район называют Басманным, хотя сейчас он называется Бауманской. Но спрашивать я ни у кого не стал. Во время правления страной коммунистами много что переименовывали. Стали возвращать названия улиц и районов только после развала Советского Союза. Достаточно быстро доехали до винного завода. Ворота закрыты. Мы вышли из автобуса. Краев отправил Машкова в будку проходной, чтобы тот разведал обстановку. Через полминуты Олег выскочил из сторожки, где обычно сидит вахтер. «Петр Алексеевич, там пусто, нет никого», — сообщил Машков. «Странно. Винзавод охраняют сотрудники ВОХР. Пошли, зайдем и осмотримся», — принял решение майор Краев. Мы дружно прошли через проходную будку, оказавшись на территории завода. Здесь, возле ворот, обнаружили двоих убитых сотрудников ВОХР. Затащили за угол сторожки, чтобы не обнаружили. Машков и Ваганов осмотрели тела. Оружия нет. Ножом работали. Не хотели поднимать шума. Сделал вывод Ваганов после осмотра тел. Почему на выходе никого не оставили? Хотя бы для отвода глаз. Вдруг посторонние сюда заявятся. Задался вопросом Машков. Кто ж знает, что у них в голове? Задумчиво произнес Краев. Он размышлял, чтобы принять какое-то решение. Зузыкина метнулась в сторожку. Через минуту вышла, пожимая плечами, когда Краев вопросительно посмотрел на нее. «Телефон не работает, провода обрезаны», — доложила Ольга. «Так, Зузыкина, остаешься здесь. Патрульные тебе в помощь. Блокируйте выезд. Здесь другого выхода нет. Один въезд и выезд с завода. Найди телефон. Ольга, нужно срочно обрисовать обстановку Кругловой. Пусть вызовет сюда подкрепление». «Лучше, если будут военные, а мы осмотримся на территории, поймем, что здесь происходит. Жуков идет с Вагановым, Машков со мной. Мы заходим слева, между зданиями. Ты, Сергей, двигаешься с Жуковым по правому проходу. Если обнаруживаем бандитов, блокируем и ждем подкрепления». Начал раздавать приказы майор Краев. Ольга Зузыкина возмущаться не стала. Сразу видно, что хорошо знает своего начальника. Да и не время сейчас для споров. Мы с Вагановым достали оружие. Сразу направились в обход центрального здания, по правой стороне. У капитана Ваганова, как у меня, пистолет ТТ. Я часто тренируюсь в тире. Сам пистолет легкий, а патрон у него мощный. Отдача сильная. Если не тренироваться в стрельбе, то точность будет низкая. Зато пробивная способность пуль подходящая. Плюс то, что магазин меняется быстро, в котором 8 патронов. Это гораздо больше, чем у револьвера наган, в котором всего 6 патронов. Казалось бы, 2 патрона, разница небольшая. Но когда тебя прижмут под обстрелом, эти 2 патрона могут на многое повлиять. Шагаем в таком порядке. Ваганов идет впереди, с левой стороны дорожки. Я на 3 шага позади него, но по правой стороне. На углу здания капитан остановился, заглянул за угол. Махнул мне рукой, что вроде никого не видит. Я подошел ближе. «Склады там начинаются. Предлагаю уйти вдоль забора. Там ящики. Можем подойти к месту почти незаметно», — предложил Ваганов и показал рукой, в какую сторону будем двигаться. Я пожал плечами. Капитан старший пусть решает, как и что. Для себя я уже сделал вывод, что лишний раз брать на себя ответственность не стоит, а то быстро сделают виновников. Мы двигались между штабелями ящиков и забором, когда послышались звуки выстрелов. Капитан остановился. Я тоже встал у него за спиной. «Похоже, наши ведут перестрелку. Давай за мной!» — скомандовал Ваганов и побежал, временами пригибаясь, когда ящики не полностью закрывали нас. Я двигался за ним, повторяя его действия. Наконец мы выбрались к продуктовым складам. Теперь хорошо слышались выстрелы не только из пистолетов, порой подключались и автоматы. Особенно обличился звук стрельбы пистолета-пулемета ППШ. У нас таких не было, так что не удивлюсь, что сейчас их прижимают активным обстрелом. Капитан Ваганов выбрал место, с которого мог что-то рассмотреть. «Иван, сможешь отсюда попасть?» — спросил капитан, уступая мне место наблюдения. Я встал на его место, осторожно взглянув в ту сторону, откуда стреляли из ППШ. Там действительно стоял стрелок. Короткими очередями он продолжал обстреливать кого-то. Там наверняка спрятались Краев с Машковым. Бандит стоял к нам спиной. Я прикинул дистанцию выстрела. 200 метров. Выстрел считается очень сложным. Вообще-то, прицельная дальность из пистолета ТТ всего 50 метров, но убойная сила пули сохраняется метров на 300, может, на 350. Патрон-то действительно мощный. «Не знаю, далековато», — ответил я на вопрос капитана. «Давай, Вань, попробуй. Этот гад, похоже, наших прижал. Если другие бандиты обойдут со стороны, Краеву и Машкову совсем грустно станет, как бы попросил меня Ваганов». Наши ребята почти не отвечали на выстрелы, пока их прижимал огнем автоматчик. ППШ грохочет не слабо. Мой выстрел могут и не заметить. Точнее, не поймут сразу, откуда я стрелял. Я положил руки на ящик. В одной ТТ, второй поддерживаю правую руку. Прицелился. Бабах! Выстрелил я двойкой. В прошлой жизни умел так стрелять, а в этой потренировался в тире. Ну надо же, попал. Автоматчик загнулся, разворачиваясь в нашу сторону, выронил ППШ и завалился на землю. Я успел присесть, чтобы нас сразу не обнаружили. Ваганов осторожно выглянул сбоку штабеля из ящиков. «Ну вот и пригодилась твоя способность метко стрелять. Молодец, Жуков. Бандиты, похоже, в складе закрепились. Сейчас подкрадемся с фланга, пока наши по ним стреляют, зажмем окончательно», — высказался вслух капитан. Я только кивнул головой. Как тот Герасим, который на все согласен. Тем временем Машков и Краев активировались. Они начали постреливать в сторону склада, где забаррикадировались бандиты. Видимо, автомат у бандитов был один. Так что мы с капитаном дружно приняли горизонтальное положение и поползли к складу. Стрельба не стихала, но интенсивность значительно уменьшилась. Похоже, обе стороны берегут патроны. «Сдавайтесь, тогда я смогу гарантировать вам жизнь!» — услышал я крик Краева. «Бабушке своей расскажи, а то мы не знаем, что за вооруженный грабеж нам вышку навесит. Ты, мусор, сначала возьми нас, потом что-то обещать будешь!» Послышался приглушенный крик из склада. Нам было слышно, потому что мы с капитаном уже подползли к разгрузочному парапету. Нас из склада сейчас не видно. Мы оба осторожно выглянули из-за парапета, как оказалось, вовремя. Один бандит тихонько полз к автоматчику. Я так понимаю, что он не помощь собирался оказать своему товарищу, а подобрать ППШ. Пистолет-пулемет — серьезный аргумент в перестрелке с милицией. Ваганов, недолго думая, стрельнул ползущему бандиту в голову. 30 метров для хорошего стрелка — не дистанция. Видимо, Ваганов стреляет неплохо, раз попал в голову. Бандит сразу замер, раскинув мозгами по разгрузочной площадке. Ваганов только головой покачал, но ничего не сказал. Минуту мы прислушивались, стараясь понять, как нам прижать бандитов. «Иван, прикрой меня, попробую ППШ подобрать», — предложил капитан. Я согласно кивнул головой. Ваганов пополз к тому месту, где бандит выронил ППШ. Я же встал и помахал руками. Краев и Машков должны меня разглядеть, в то время как бандиты нас пока не видят. Я заметил, как Машков Олег махнул рукой в ответ. Ваганов дополз до того места, где лежал автомат, резко поднялся и схватил ППШ. Вновь спрятался за парапетом. Когда он вернулся ко мне, то на его лице сияла довольная улыбка. «Теперь будет другой расклад. Надо бы нашим сигнал подать», — произнес капитан. «Я уже нашим махал, они нас видят, а бандиты нет», — сообщил я Ваганову. «Как бы эти гады заднюю стенку не разломали, склады деревянные, а от задней стены до забора совсем недалеко. Если догадаются, то могут попробовать сбежать. Ты вот что, Иван, давай к задней стене. Засядешь там на противоположном углу, чтобы контролировать заднюю стену и фланг, что напротив нас. А я попробую дать сигнал майору. Может, что-то придумаем. Хотя лучше подождать подкрепления. Зузыкина наверняка уже связалась с Кругловой». Такой план действий предложил капитан, а я согласно кивнул головой. Ваганов поднялся на ноги и начал маячить руками, в которых держал ППШ. Я в это время побежал на обход склада, чтобы перебраться на противоположную сторону и там занять позицию. Самым лучшим решением было то, чтобы мы дождались военных, не рискуя без надобности своими головами. Так что капитан Ваганов мыслил совершенно правильно. Я засел на углу склада, который мне определил Ваганов. Позиция неплохая. Если бандиты проломят стену, я это увижу сразу. Смогу стрельбой прекратить попытки к бегству. Ну что ж, бандитов заблокировали. Тем более серьезный стрелковый аргумент сейчас у Ваганова. Нам осталось дождаться военных. Не пойму, на что рассчитывали бандиты, когда вломились на винзавод. Что все пройдет тихо? А ведь могло бы пройти, если бы случайная женщина не услышала выстрела. Мои размышления прервал треск, очень похожий на то, когда ломается доска. Вскоре я увидел, как в задней стенке склада пробивают дыру. А ведь прав оказался капитан Ваганов, что бандиты постараются выломать стену, а потом сигануть через забор, а за забором река Яуза. Я поставил ТТ на боевой взвод, сменил обойму на новую, затаился и приготовился ждать. Вскоре пролом в стене расширили. Оттуда выглянул мужик. Меня он заметить не мог сразу. Тем более я присел за парапет, прислушиваясь к разговорам членов банды. Дистанция между нами 20 метров. «Вроде никого нет», — произнес чуть хрипловатый голос. «Оглядеть хорошенько, чтобы на засаду не налететь. Говорил вам всем, что идти надо сюда ночью», — ворчливо заговорил другой голос. «Да точно никого нет. Давайте тихо к забору. Там справа в кустах лодки стоят. Пока нас караулят и ждут подкрепления, сможем уйти», — заговорил вновь хрипловатый голос. Потом послышались матерные выражения. Кто-то чертыхался, что зацепился за гвоздь. По голосам я понял, что вылезли не меньше 3 бандитов, но не все. Я решил больше не ждать. Встал на одно колено, высунувшись из-за парапета для удобной стрельбы. В мгновение оценил обстановку. Когда часто тренируешься в стрельбе, то быстро можешь определять цели. Даже методики такие существуют, которые я изучал в прошлой жизни. А в этой при посещении тира тренировался в стрельбе по нескольким мишеням. Ни медля, ни секунды я начал стрелять. Бах, бах, бах, бах. Как оказалось, вылезли 4. Видимо, за гвоздь зацепился 5. Первому я попал в голову. Тот, что стоял ко мне лицом, пока 2 разворачивались, я успел уложить обоих. 4-й побежал, но я пустил вслед ему 2. Бах, бах. Есть контакт. 5-й спрятался, попутно покрывая меня матерными выражениями. С другой стороны склада майор Краев предлагал бандитам сдаться. 10 минут они раздумывали, но согласились. Так что к приезду военных мы повязали живых бандитов. Всего в банде было 12 человек. 2 пристрелили Краев и Машков, когда выскочили к складу и увидели, что члены банды грузят свои машины продуктами, так как вино уже было загружено. 1 с ППШ застрелил я. Потом еще 2 застрелил Ваганов. 1 при мне, 2, когда я ушел контролировать заднюю стену склада. 4 я убил, как только они полезли сквозь пролом в стене. Итого 9 убитых. 3 сдались на волю победителя. Что за банда? Откуда они? Будут разбираться уже в отделе. Зузыкина позвонила Кругловой. Та вызвала не только военных. Наша начальница сообщила руководству завода в прокуратуру. В общем, набежало народу порядочно. Даже связисты приехали и починили телефонную линию. Хотя очень серьезных повреждений там не было. Бандиты просто обрезали провода у аппарата. Убиты 4 сотрудников ВОХР. Как это произошло, тоже узнаем позже, из показаний арестованных грабителей. Домой я попал только вечером. Решил к Елене не ходить. Устал жутко. Требовалось выспаться. Тем более прошлой ночью от страстного поведения Лены спал очень мало. Машков тоже пошел со мной в общагу. По пути мы купили немного продуктов в коммерческом магазине. Быстро съели все то, что принесли, а потом завалились спать. Сентябрь, 1945 год. Москва. Странный сон. Четко вижу, как я лежу на больничной койке. Голова в бинтах. Тело тоже обмотано бинтами, словно мумию в египетских пирамидах упаковали. А я вижу все это как бы со стороны. Тут же обратил внимание, что аппаратура из времени 21 века. Слышу гудение и попискивание аппаратуры. А еще я вижу людей в палате. Сейчас я как бы смотрю на них со спины. Стоп, а окна-то пластиковые? Но точно стеклопакеты из 21 века. Посетителей трое. Один точно врач. Он стоит ко мне боком. Нет, совсем не к телу, что на больничной койке, а к моему взгляду. Будто моя душа рассматривает то, что происходит в палате. Твоих других посетителей наблюдаю со спины. Один мужчина, вторая женщина. На них на плечи накинуты халаты, пока не узнаю, кто такие. Стараюсь приблизиться, чтобы рассмотреть поподробнее, но у меня не получается. И вот я слышу разговор. Говорят, врач и мужчина, что стоит ко мне спиной. Николай Степанович, осколки мы удалили. Все, что от нас зависело, сделали. Сейчас он подключен к аппарату жизнеобеспечения. Ваш сын в коме. Как вывести его из этого состояния, сказать не могу, произнес врач. После его слов женщина всхлипнула, но ничего не сказала. Его можно транспортировать. Мы бы хотели перевести его в Москву, Федеральный центр мозга и нейротехнологий, произнес мужчина взволнованным голосом. Что? Да это же голос моего отца. Только сильно взволнованный. Что это такое? Что я вижу? Будущее или прошлое будущее? Черт, здесь не мудрено запутаться. Транспортировать можно, если будут специальные условия для этого. Насколько я знаю, таковые есть у Российской Федерации. Здесь я вам не помощник, но в наших условиях, скорее всего, не получится что-либо сделать, произнес врач. Я займусь этим вопросом, сколько бы это ни стоило. Деньги точно не проблема. Вы, как хирург, можете что-то обнадеживающее сказать, произнес мой отец. Теперь я уверен, что это его голос. Человеческий мозг малоизучен. В Москве есть специалисты, куда более продвинутые, чем мы здесь. Но я бы не терял надежды, сколько бы он ни находился в коме, ответил врач. Займусь этим немедленно. Думаю, что в течение нескольких дней решим вопрос по транспортировке. Пошли, Аня. Не надо оплакивать нашего сына. Он еще не умер. Будем надеяться на московских специалистов и на чудо. Если понадобится, то я оплачу вызов любых профессоров из любой страны, произнес отец. Он обнял женщину за плечи, и они пошли на выход из палаты. Никаких сомнений. Рядом с отцом была моя мать. Отец назвал ее по имени. «Иван, вставай, пора на работу собираться». Голос Олега Машкова вывел меня из состояния сна. Я хотел выругаться, так как Олег не дал мне досмотреть сон, но не стал. Какой смысл в ругани? Я здесь и сейчас, в послевоенном времени, но сон дает надежду, что я не погиб в будущем, а нахожусь в коме. Что делать мне с такими знаниями, я просто не знаю. А главное, я не понимаю, что за сон и к чему мне снится такое. Может, я просто не могу свыкнуться со своим положением, а мой разум протестует? Есть вопросы, а ответов на них нет.